Глава вторая. Камера. Этим вечером Полина с нетерпением ждала мужа домой. Утренняя ситуация с хлопанием дверью очень ей не понравилась. Не так она привыкла провожать своего Макса на работу. Обычно это был страстный поцелуй, который он дарил ей в благодарность за завтрак. Потом еще один поцелуй в прихожей, затем любовные смс-ки с сердечками, обнимашками и пожеланиями хорошего дня с ее стороны – и короткие, но многозначительные ответы мужа, как, например, «Будьте умницей» или коронная «Вечером пошалим». Полина с удовольствием шалила с Максом по вечерам и очень старалась быть ему примерной женой. Но до звания «умница» она никогда не дотягивала. Потому что у нее в попе шило, по крайней мере, так любила говорить ее бабушка, всю жизнь проработавшая учителем в школе. Не специально, но с завидной регулярностью Полина умудрялась что-нибудь натворить. И в результате они с Максом ругались. То как-то не так оденется, то пойдет куда-то не туда, то, о ужас, забудет зарядить телефон или вообще где-нибудь пошляпит его. А недавно она с дуру поздоровалась при Максиме с одноклассником в кино. Муж потом полвечера пытал ее вопросом, было ли у нее что-то с этим парнем. А у нее ведь ни с кем, кроме супруга, ничего не было. В общем, сложная эта наука — быть примерной женой для Максима Реброва. Сегодняшнее утро было далеко не единственным, когда муж ушел, хлопнув дверью. Последнее время отношения совсем разладились, пусть по большей части из-за его ревнивых выходок, но ее доля вины тоже была. И ей очень хотелось наладить погоду в доме, поэтому она решила засунуть обиду подальше и как следует с ним помириться. Женские штучки ей в помощь. Она навела в доме чистоту, запекла в духовке курицу по фирменному бабушкиному рецепту. Пока та запекалась, она сама прихорошилась. Натянула на стройную фигуру черное платье без рукавов, сделала легкий макияж, распустила волосы. Курица запеклась и теперь уже медленно томилась в остывающей духовке. Пахло так одуряюще вкусно, что невольно текли слюнки. На столе красовался салат из овощей. В кастрюле на плите ждала своего часа картофельное пюре. Идеально размятое, ни единого комочка, как любил Макс. Все было готово. А муж до сих пор нет. Наконец Полина решилась написать ему. «Ты скоро вернешься?» Ей тут же прилетел резкий ответ. «Когда надо, тогда и вернусь». «Ну, пипец, блин», — проворчала она себе под нос. Тут же начала злиться. Кое-как подавила в себе желание достать уже успевшую остыть курицу и отнести ее соседским собакам, а потом пойти на второй этаж, смыть с себя косметику и лечь спать, предварительно забаррикадировав дверь в спальню комодом. Она так, правда, еще никогда не делала, но мечтала часто. И тут она услышала шум подъезжающей к дому машины. Очень скоро хлопнула калитка. Полина поспешила в прихожую, которая у них была совмещена с гостиной. «Привет», — проговорила она с улыбкой, когда Макс вошел в дом. Надеялась, муж скажет комплимент, ведь она так старалась навести красоту. Но он лишь мазнул по ней безразличным взглядом, положил белый пакет у двери, скинул куртку и прямым ходом направился в кладовку. «Что он там забыл?» — забеспокоилась Полина, поспешила следом. Очень удивилась, когда муж вытащил стремянку и чемодан с инструментами. С круглыми глазами наблюдала, как он потащил все это к арке, находящейся между прихожей и гостиной. «Что ты делаешь?» — наконец не утерпела она. А потом увидела, как он достал из пакета белую камеру видеонаблюдения. «Он что, собрался установить ее тут?» Ладно, еще геолокатор в ее телефоне, это она худо-бедно могла понять. Ладно, бесконечные расспросы, что она делала днем. Но камера в доме — это явный перебор. Полина с ошалевшим видом наблюдала, как муж забрался на стремянку с дрелью в руках, начал сверлить. «Макс, ты что творишь?» — закричала Полина. Но он не обратил на нее никакого внимания. Молча жужжал дрелью, и все. Он сделал в деревянной арке несколько дырок, потом спустился за камерой, взял ее и прикрутил в углу. Муж слез со стремянки, сложил инструменты и повернулся к ней. «Теперь я буду точно знать, кто приходит в дом», — прогудел он, смерив ее надменным взглядом. Полина нервно сглотнула, почувствовала, как в душе начал разрастаться сильнейший протест. У нее даже щеки покраснели от такой наглой выходки мужа. «Ты совсем офигел?» — прошипела она. «Следи за языком, Полина», — проговорил он, прищурившись. Но ее уже понесло по кочкам. «Я завтра же возьму швабру и собью эту чертову штуковину, понял?» — взвизгнула она. Взгляд Максима сделался жестким. «Только попробуй это сделать. Тогда я не поскуплюсь, куплю скрытые камеры. Установлю их по всему дому, хочешь? Хватит психовать, пока что это всего лишь камера у двери. Угол обзора захватывает только прихожую часть гостиной». «Зачем это тебе?» — всплеснула руками она. «Это уже ни в какие ворота». «Это всего лишь безопасность». Пожал он плечами. «Если кто-то войдет в дом, я это увижу. У многих стоят камеры в доме, это нормально». «У тебя уже профдеформация полным ходом. Ты не видишь, разве?» Продолжала возмущаться она. «И как будто я не понимаю, зачем ты установил эту камеру. Ты за мной следить будешь. Когда прихожу, ухожу...» Лицо Максима сделалось строгим. «Я не понял, Полина. А почему ты так против камеры? Тебе есть что скрывать?» «О, хватит уже! Нечего мне скрывать!» выкрикнула она возмущенно. «Тогда я не вижу причин, почему бы тебя могла напрячь камера», проговорил он невозмутимо. «Серьезно?» — фыркнула она. «А может, стоило со мной для начала это обсудить? Может, я не хочу, чтобы ты так откровенно за мной следил? Может, я тут йогой голой буду заниматься?» «Ты занимаешься йогой голой, когда в комнате столько окон?» Его взгляд тут же зажегся опасным огнем. Полина фыркнула, поджала губы. «Это я к примеру», — ответила она. «Так занимаешься или не занимаешься?» Процедил он строго. «Убери эту камеру». Она аж подпрыгнула на месте от возмущения. «Ни за что», — процедил он, выделяя каждое слово. «Ух», — пропыхтела она. «Помирилась с мужем, называется». Полина резко развернулась к лестнице, собираясь сбежать от Макса на второй этаж. Но не успела сделать и пары шагов, как он догнал ее. Обхватил своей лапищей за талию, прижал спиной к себе, жарко зашептал на ухо. «Хорош психовать». И тут ее шею обжег поцелуй. «Не трогай меня!» — взвизгнула она. Попыталась выкрутиться и убежать. Только разве из его лап так просто выкрутишься? Максим развернул ее к себе, схватил за плечи и впился взглядом в ее лицо. «Злишься?» — спросил он. «Иногда мне хочется тебя прибить». Неожиданно Макс отпустил ее плечи, чуть наклонился к ней и с усмешкой сказал. «Ну давай, бей. Может, тогда успокоишься?» Мысленно Полина надавала ему с дюжину оплеух. Смачных, громких, таких, от которых потом долго жгло бы ладонь. Хрясь, хрясь по его нахальной, ухмыляющейся морде. Но в реальности перед ней стоял любимый муж, и решиться дать ему оплеуху было совсем не так просто, как воображение. Неважно, как сильно она была на него зла. Полина сжала кулаки и изо всех сил стукнула его в грудь. Второй раз стукнула, третий. А толку-то? Каменную грудь мужа ее кулачками не пробить. Там же мышц больше, чем у некоторых во всем теле. И пресс у него железный, и бицепсы здоровенные. От ее ударов ему, кажется, даже не было больно. «Все?» — спросил он все с той же наглой усмешкой. Полина не ответила, все еще внутренне пыхтела от негодования. Потом Макс сказал: «А теперь моя очередь». Он утробно зарычал, схватил Полину за талию и впился в ее губы жестким, требовательным поцелуем. Тут же начал теснить ее к стене. Вскоре Полина оказалась прижатой к ней спиной. Максим сжал ее запястья, перехватил их в одну руку и поднял у нее над головой, наклонился к ее лицу, снова поцеловал в губы. «Ты такая секси, когда злишься». С этими словами он прижался к ней телом. От звуков его голоса и непосредственной близости по коже Полины против воли поползли мурашки. Она шумно вздохнула, почувствовала, как внизу живота все сжалось в предвкушении. Она не знала, как это работало, но каждый раз, когда он вот так прижимал ее собой к стене, вся злость, которую она в себе копила, тут же трансформировалась в сексуальную энергию. «Хочешь меня?» — спросил он с хрипотцой. Она очень хотела продолжить на него злиться, прокричать громко «нет», но он уже затеял губами сладкую пытку. В этот момент как раз втянул в рот мочку ее уха, заставив ее томно охнуть. Поэтому вместо строптивого «нет» из ее рта раздалось хриплое «да». «Тогда скажи мне то, что я хочу услышать». Прогудел он, продолжая ласкать губами область возле уха. «Я люблю тебя. Люблю». Простонала она, в ту минуту разом забыв и про камеру, и про ссору. Все, что в тот момент имело значение, лишь он, ее большой, сильный мужчина, такой страстный, горячий, желанный. Полина моментально улетела в пространство, где не было ничего, кроме наслаждения, даримого его руками, губами. Она позволила ему задрать свое платье, пробраться пальцами под белье. Потом услышала звук расстегиваемого ремня. Они занялись любовью прямо там, у стены. Жаркий контакт заставил обоих громко стонать от удовольствия. А когда все закончилось, Полине уже было все равно, что в гостиной висит камера. В самом деле, может, этот гаджет хоть чуть-чуть успокоит ее ревнивца? Ведь она никогда никого не водила домой без спроса. Ей нечего опасаться. А если он увидит, как она, допустим, моет пол кверху попой, она это как-то переживет. «Пойдем ужинать?» — спросила она, когда Макс ее отпустил. «Пойдем», — согласился он, натягивая штаны. Через пару минут она уже суетилась на кухне, подогревала курицу, расставляла на столе блюда. А когда оказалась в зоне досягаемости, Макс вдруг схватил ее за талию, привлек к себе и спросил. «Поль, когда ты у меня уже забеременеешь?» Он много раз говорил ей, как хочет, чтобы она ему поскорее родила. Она тоже этого очень хотела. Но, несмотря на цветущее здоровье, за целый год брака так и не смогла залететь. Полина очень надеялась, что это скоро произойдет. Тогда-то ее отель уж точно успокоится. Прекратит ревновать, без всякого повода. И они заживут спокойно.